что наказан был тарифом безлимитным поле. Стримглав лечу, коленки стерты, я встаю, лечусь. Лишь бы сыграли мои акции на бирже чувств. Мамуль, но я ведь понимаю, что я взрослый. Хотя из мира красок чаще выбираю розовый. Одна любовь должна быть на всю жизнь, поэтому молчу. Мам, старые трещат по швам, а новых не хочу. Ты ведь сама учила не выбрасывать. Чини, я подчинил, клубок запутанный, и не тяни за нить. Мам, как быть в этой глуши, я не решил, но для нее лишь открывая занавес своей души. Мам, я наивен, мам, я глуп, я загнан в угол ее нежных губ. Из месяцев войны и выяснений, кто не прав, у Бога я прошу всего лишь несколько минут добра. Мам, твой младший сын не сошел с ума. Мам, я не хочу сделать тебе больно. Мам, но ты же знаешь, ведь давно сама, как тяжело остановить неуважение любовью. Мам, твой младший сын не сошел с ума. Мам, я не хочу сделать тебе больно. Мам, но ты же знаешь, ведь давно сама, как тяжело остановить неуважение любовью. И по лицу твоему караваном тянутся морщины, и на одну пару обуви теперь меньше в парадной. А я все ищу отговорки, все ищу причины, чтобы в этот раз, мамуль, сказать тебе неправду. Я позвоню и снова сделаю счастливый вид. После кино текстик набит и вроде вовсе не болит. И о планах на завтра я совру тебе авансом, ведь уверен, ты будешь слишком сильно волноваться. А так ведь ничего, за окнами уже вечерок. Я б сказал люблю, если б обнять тебя за плечи мог. Прости, это город пустырь, да голос простыл. Как-то вдруг внутри стало слишком много пустоты. Мам, я наивен, мам, я глуп. Я загнан в угол ее лживых губ. Из месяцев скитаний и острой боли у Бога я прошу всего лишь несколько минут покоя. Мам, твой младший сын не сошел с ума. Мам, я не хочу сделать тебе больно. Мам, но ты же знаешь, ведь давно сама, как тяжело остановить неуважение любовью. Мам, младший сын не сошел с ума. Мам, я не хочу сделать тебе больно. Мам, но ты же знаешь, ведь давно сама, как тяжело остановить неуважение любовью. Пусть трудно сделать лишний шаг, едва дыша бежать, подай один лишь шанс, не более. Пусть бурями скрипит душа и крепко шит по швам. Любовь одна, и я доволен ей. Пусть трудно сделать лишний шаг, едва дыша бежать, подай один лишь шанс, не более. Пусть бурями скрипит душа и крепко шит по швам. Любовь одна, и я доволен ей. Пусть трудно сделать лишний шаг, едва дыша бежать, подай один лишь шанс, не более. Пусть бурями скрипит душа и крепко шит по швам. Любовь одна, и я доволен.